Глава 19. Юдора подумывает солгать Стэнли о времени своего отъезда в Швейцарию. Она могла бы легко ускользнуть от него, точно скрывающийся от правосудия преступник, чтобы их прощание получилось не таким эмоциональным. Она решила, что отныне будет сдерживать свои эмоции. Она должна сосредоточиться на практической стороне дела. Петра очень ей помогает. Когда она поняла, что решение Юдоры окончательное, то сразу же организовала перелет, забронировала отель и пообещала встретить ее в аэропорту. Юдору это успокаивает. Хотя они с Петрой никогда не встречались, она чувствует, что может на нее положиться. Юдора довольна, что привела все свои дела в порядок. На прошлой неделе она посетила нотариуса и в течение часа поверхностно беседовала с женщиной, с которой была незнакома и которая, судя по ее внешности, годилась ей в правнучке. На этот раз Юдора была благодарна миру за его обычное безразличие. Ее собеседница была довольно вежлива, но регулярно поглядывала на свой телефон, экран которого постоянно вспыхивал. Точный индикатор пульса. Это была еще одна черта современного поколения, которую Юдора ненавидела. Никто никогда не уделяет вам полного внимания. Всегда находятся какие-то срочные новости. Принцесса купила новую пару обуви. Трамп с Путиным снова спорит. Или политики по-новому солят тему Брексита. И так по кругу. Все то же самое, только другими словами и в другом порядке. Недавно Юдора поймала на этом даже канал BBC. После этого ей захотелось немедленно собрать чемоданы и уехать. Однако в случае с нотариусом незаинтересованность Юдору вполне устраивала. Ее интересовало лишь, чтобы приложенные к ее завещанию письма прочитали только после ее смерти и чтобы ей без вопросов предоставили все необходимые для поездки документы. Обе задачи нотариус выполнила, не задавая вопросов. Юдора покинула офис, уверенная в правильности своего решения. Накануне отъезда Юдора просыпается рано. Сквозь щель между занавесками пробивается ослепительный солнечный свет. Она почти встает с постели, чтобы поскорее накормить Монтгомери, когда вдруг вспоминает, его больше нет. А скоро не будет и ее. «Ни к чему терять время», — говорит она, обращаясь к пустому дому. Мы должны идти до конца. После завтрака Юдора начинает собирать вещи. Это не занимает много времени. Она старается не зацикливаться на том, что ей требуется достаточно скромное количество нарядов. Она складывает документы в оранжевую папку, которую купила специально для этого случая, и кладет ее на кровать рядом со своим маленьким чемоданом на колесиках. Его ей подарили в банке, когда она вышла на пенсию. С наилучшими пожеланиями для ожидающих вас многочисленных путешествий, гласила открытка. Если бы они только знали. Юдора отступает и окидывает остатки своей жизни оценивающим взглядом. Не так уж много. Что есть человек, когда дело касается смерти? Мы приходим в этот мир ни с чем, копим и копим вещи, а потом ни с чем уходим. От этой мысли у нее кружится голова и перехватывает дыхание. Она решает позвонить Стэнли. Меньше всего по дороге в аэропорт она хочет ежиться на заднем сиденье такси, слушая оглушающую тишину, призывающую ее осознать чудовищность того, что она собирается сделать. Он отвечает после трех гудков. «Стэнли, это Юдора. Я хотела спросить, осталось ли твое предложение подбросить меня в аэропорт в силе? «Конечно, я человек слова. Во сколько у тебя рейс?» — говорит он безразличным тоном. В каком-то смысле Юдора жалеет о том, что их шутливая, легкая болтовня сошла на нет. Но, с другой стороны, в конечном счете, от этого ей будет только легче. «Спасибо, я уезжаю завтра. Мой самолет вылетает из Гатвика в 13:50». «Хорошо. Я заеду за тобой в 10, чтобы ты никуда не торопилась». «Спасибо. Очень любезно с твоей стороны». «Ага, ну ладненько». После того, как она отключается, Юдора некоторое время не сводит взгляд с трубки телефона. Так даже лучше. Лучше для всех. К счастью, поездка в аэропорт не занимает много времени. У Стэнли включено радио. И там как раз идет музыкальная викторина, которая ему так нравится. В этот раз Юдора не присоединяется к отгадыванию правильных ответов. Ее нервы напряжены до предела. Она хочет как можно скорее добраться до аэропорта, сесть в самолет и просто покончить со всем этим. Когда они подъезжают к Гатвику, она замечает, что Стэнли следует указателям, ведущим на автостоянку. «Ты можешь просто высадить меня у терминала. Я не хочу доставлять тебе лишние хлопоты». «Ничего страшного, Юдора», — говорит он. «Я хочу помочь тебе с чемоданом и убедиться, что ты благополучно прошла регистрацию». Юдора видит, что он полон решимости. Ей не хочется ссориться в такой день. Да и, откровенно говоря, она бы была признательна, если бы кто-то помог ей сориентироваться в аэропорту. «Ты очень добр». Стэнли сдерживает свое слово. Он провожает ее до самой стойки регистрации и дожидается, пока она получит билет. «Спасибо, Стэнли. Теперь со мной точно все будет в полном порядке», — говорит Юдора. Она не знает, как лучше попрощаться. Лишь искренне надеется, что он не попытается ее обнять. Стэнли бросает взгляд на часы. «Посадка только через несколько часов. Может, выпьем кофе, чтобы скоротать время?» «Лучше крепкого виски», — думает Юдора. Она с удивлением осознает, насколько сильно рада его предложению. Ей казалось, что она будет счастлива избавиться от Стэнли и пройти через все это в одиночку. Но на деле оказывается, что когда впереди еще несколько часов ожидания, компания этого человека — именно то, что ей нужно. Какой смысл зацикливаться на неизбежном? «Да, было бы неплохо. Спасибо». Юдора занимает свободный столик, а Стэнли идет за напитками. В аэропорту она впервые, и постоянный гул, и доносящаяся со всех сторон болтовня вызывают у нее головокружение. «А вот и я», — говорит Стэнли, ставя перед ней бумажный стаканчик. «Кофе с молоком, как дама любит». «Благодарю», — говорит Юдора на мгновение, пораженная мыслью, что это последний раз, когда они делают что-то вместе. Она пытается выкинуть из головы воспоминания о том волшебном вечере в компании Стэнли и Роуз в пиццерии. «Сосредоточься, Юдора. Этот поезд уже тронулся. Сейчас не время для эмоций. Наверное, ждешь, не дождешься своего путешествия». Вопрос Стэнли возвращает Юдору в реальность. На секунду она пытается понять, о чем он, черт возьми, говорит, а потом вспоминает свою полуправду. Юдора не любит лгать. Это не в ее характере. Часть ее жаждет рассказать ему правду, поделиться ею. В некотором смысле это стало бы для нее облегчением, но она знает, что это невозможно. Он никогда не поймет. Юдора надеется, что он все же немного примет ее точку зрения после того, как прочитает письмо. Она жалеет о том, что у нее нет другого плана, но утешает себя мыслью, что у Стэнли теперь есть Шейла и Роуз. Они проживут и без нее. «Будет здорово ненадолго уехать отсюда», — говорит она, помешивая ложечкой кофе. «Не понимаю, почему ты мне ничего не сказала? Я мог бы поехать с тобой». Обиженный тон Стэнли заставляет Юдору испытать угрызение совести. «Так будет лучше», — бормочет она. Он хмурится. «Что происходит, Юдора?» Она изучает свою чашку, избегая его взгляда. «Ты что имеешь в виду?» «Я имею в виду то, что ты изменилась». «Нет, не изменилась», — возмущенно говорит она, начиная жалеть о том, что приняла приглашение выпить с ним кофе. Стэнли смотрит на нее пристальным взглядом. «Изменилась». «Вообще-то еще в тот день, когда Роуз в первый раз пошла в школу». «Я не понимаю, о чем ты». Юдора мечтает, чтобы Стэнли ушел, она села в самолет, и все это закончилось. Она не хочет, чтобы он приоткрывал занавес, за которым она так тщательно скрывает свои чувства. «Да неужели? Тогда позволь мне объяснить. Ты стала отстраненной и недружелюбной. Я думал, что могу на тебя положиться, что мы друзья. Но когда я захотел поговорить о Шейле, ты оборвала меня, как будто тебе абсолютно все равно. И это меня очень обидело, Юдора. Я думал, мы друзья». Юдора не знает, что сказать, поэтому смотрит прямо перед собой. «Видишь», — продолжает Стэнли, «ты даже не хочешь смотреть мне в глаза, так? Ты абсолютно не думаешь обо мне». «Почему, Юдора? Почему ты к себе никого не подпускаешь? Почему всех нас отталкиваешь?» Дыхание Юдоры учащается. Именно этого она и хотела избежать. Она чувствует себя так, будто стоит на вершине обрыва и вот-вот упадет. Она больше не может балансировать на грани. Возможно, сейчас самое время открыть правду. Стэнли смотрит на нее, ожидая ответа. Она знает, что задолжала ему объяснение, что подвела его. Юдора не смотрит на него, когда произносит следующие слова. «Все, кого я когда-либо любила, покинули меня. И то же самое будет с тобой». «Что ты такое говоришь?» — спрашивает Стэнли, хмурясь и пытаясь осознать ее слова. «Я никуда не собираюсь». Юдора глубоко вздыхает. «Пути назад нет». «Ты нет, а я — да». Лицо Стэнли затуманивает страх. «О чем ты говоришь? Ты же едешь в Швейцарию». Она поворачивается к нему лицом. Она хочет сказать ему это в глаза. «Чтобы умереть, Стэнли». Она удивлена тем, как после этих слов по ее телу разливается покой. Стэнли откидывается на спинку стула. Он некоторое время сидит молча. «Нет». Он недоверчиво качает головой. «Ты не можешь этого сделать?» Юдора скрещивает руки на груди. «Я уже все решила. Вообще-то я не собиралась говорить тебе. Но теперь ты знаешь». Он все еще качает головой. «Я не понимаю. Почему ты решила так поступить?» Она пристально смотрит на него. «Потому что я старая, уставшая от жизни женщина. Мое тело подводит меня. Время пришло. Я хочу сама выбирать, как мне умереть. И это единственный способ». «А как же люди, которых ты покидаешь? Как же Роуз?» Юдора резко меняет позу. «У Роуз есть семья и школьные друзья. У нее все будет хорошо. Она забудет обо мне. И ты тоже». Тихо заканчивает она. Стэнли быстро качает головой. «Ты лжешь сама себе. А еще ты ошибаешься. Мы твои друзья. «Мы любим тебя и хотим, чтобы ты была счастлива». Юдора вздыхает. «Невозможно сделать других людей счастливыми. Я пыталась осчастливить свою маму и сестру, но у меня ничего не вышло. Каждый человек сам делает выбор, и это мой». На щеках Стэнли появляется румянец. «Вот так, значит, ты сделала выбор, а меня и Роуз к черту, да?» Юдора впивается в него взглядом. Его отказ посмотреть на все с ее точки зрения укрепляет ее решимость. «Конечно же нет, но я хочу взять свою смерть под контроль. Ты меня, конечно, понимаешь». Стэнли качает головой. «Ничего я не понимаю. Моя Ада умирала прямо у меня на глазах, а я смотрел. Это была самая мирная картина, которую я когда-либо видел. Она будто ускользнула. Именно к этому я и стремлюсь. Я хочу хорошей смерти. Такой, о какой говорила Ханна, выступая с лекцией в нашем кружке. Но здесь это невозможно. В этой стране все готовы в лепешку разбиться, лишь бы продлить человеку жизнь, вместо того, чтобы просто отпустить его. Но ты хочешь уйти слишком рано. Тебе еще жить и жить». Юдора поджимает губы. «Я сделала свой выбор. И мне жаль, что ты отказываешься принять его». Стэнли скидывает руки. «И на этом все, что ли? Ты едешь в другую страну, совершенно одна, в погоне за своей так называемой хорошей смертью?» «Могу заверить тебя, Стэнли, что дни, когда я зачем-то гналась, остались далеко в прошлом». Его глаза вспыхивают гневом. Юдора никогда не видела его таким. «Что ж, позволь мне кое-что сказать, Юдора. Хоть я никогда не думал, что так скажу. Я считаю, что ты трусиха». Юдора оскорблена до глубины души. «Я не трусиха. Это моя жизнь и моя смерть. И я умру так, как считаю нужным». «И ты думаешь, что это будет хороший финал, а? В одиночестве, в какой-то душной комнате, вместо того, чтобы уйти окруженный людьми, которые тебя любят? Пусть лучше рядом будут какие-то незнакомцы, да? Почему ты не можешь просто дождаться естественного исхода?» Юдора начинает злиться. «Да как этот назойливый человек не понимает?» Она тычет в него пальцем. «Потому что я не хочу кончать, как моя мать, умереть в больнице в полном одиночестве, пока врачи всеми силами пытаются продлить мне жизнь. Я хочу уйти на своих условиях». Она ударяет кулаком о стол, и кофе стекает из чашки в блюдце. Стэнли сердито вздыхает. «Ты не твоя мать, Юдора. Как ты этого не понимаешь? У тебя столько причин жить, столько людей, которые любят тебя и нуждаются в тебе. Некоторые готовы быть с тобой до конца, если только ты им позволишь». Юдора качает головой. Она не хочет этого слышать. Уже слишком поздно. У Стэнли звонит телефон. Он переводит взгляд на экран. «Это Роуз», — звонит по FaceTime. «Значит, нужно ответить», — говорит Юдора, мысленно благодаря девочку за то, что она их прервала. «Привет, Роуз. Ты сегодня не в школе?» — спрашивает Стэнли, бросая взгляд на Юдору. «Нет, я простудилась. Решила позвонить узнать, добрались ли вы до аэропорта. Я люблю аэропорты». «Да, мы здесь», — говорит Стэнли. «Пьем с Юдорой кофе». Он поворачивает телефон так, чтобы Юдора тоже могла видеть лицо Роуз. У нее пересыхает в горле. Она заставляет себя говорить. «Привет, Роуз. Мне жаль, что ты заболела». «Да все в порядке», — отвечает та. «Вам, наверное, уже не терпится полететь. Хотела бы я поехать с вами». Йодора избегает взгляда Стэнли. «Думаю, с твоими новыми школьными друзьями тебе будет веселее». «А когда вы вернетесь?» Йодора видит в глазах девочки грусть. «Что случилось, Роуз?» Девочка фыркает. «Да ничего. Хотите, я покажу вам фокус с монеткой? Меня Стэнли научил». «Что случилось, Роуз?» повторяет Йодора. «Все это Джада?» Девочка пожимает плечами. «Да ничего такого». «Расскажи мне, Роуз. Я ничем не смогу помочь, если ты будешь молчать». На глазах Роуз быстро появляются слезы. «Она злая. Сначала она была очень даже дружелюбной, но теперь больше не хочет со мной разговаривать и не позволяет никому со мной дружить. Все точно так же, как и в моей прошлой школе», — выпаливает она, и у нее вырывается всхлип. Йодора замечает обеспокоенное лицо Стэнли. «Извините», — говорит девочка, вытирая слезы. «Все будет хорошо, Роуз», — начинает Йодора. «Так когда вы вернетесь?» — с надеждой спрашивает она, пытаясь казаться храброй. «Скоро мой день рождения. Вы нужны мне, чтобы спланировать вечеринку?» «Вы нужны мне». Йодора сглатывает. Она чувствует, как Стэнли впивается в нее глазами. «Слушай внимательно, Роуз. Это очень важно. Ты самая замечательная маленькая девочка, которую я когда-либо встречала. Ты умная, веселая и мудрая. Джада не заслуживает такую подругу, как ты. Ты должна забыть о ней и найти другую подругу, ту, что будет тебя достойна». «Вы моя подруга, Йодора. Вы самая замечательная старушка, которую я когда-либо встречала. А ведь однажды мы с мамой видели Мэри Берри. Она довольно милая, но все же не такая милая, как вы». Йодора видит на своей руке упавшую слезу и понимает, что плачет. Она слышит, как Роуз кто-то зовет. «Ой, мама говорит идти обедать». «Извините, Йодора, мне пора. Но мы же скоро увидимся, да? Я буду скучать. Пока». Когда лицо девочки исчезает с экрана, Йодора вытирает глаза свежевыглаженным носовым платком. «До свидания, Роуз», — говорит она. «Я тоже буду скучать». Август 1940 года. Сидней-авеню. Юго-восток Лондона. «Еще чаю, дорогая?» — спросила Беатрис, указывая на заварник в нарядном, связанном вручную колпаке. Колпак являл собой плод усиленного стремления Беатрис навести дома уют, в результате которого также была проведена весенняя генеральная уборка каждой комнаты и совершена покупка трех новых платьев для Йодоры и нескольких пар носков для Альберта. «Мама обустраивает гнездышко», — сказал Альберт Йодоре однажды ночью, укладывая ее в постель. «Мамы всегда так делают, когда готовятся к рождению ребеночка». Йодоре очень хотелось, чтобы это прекратилось. Из-за этого Беатрис стала ужасно раздражительной. Йодора не понимала, зачем вешать в гостиной новые занавески. Младенец ведь все равно ничего не заметит. Ее мать выглядела измученной. Мысль о том, что после отъезда отца она останется с ней наедине, вызывала у Йодоры напряжение. «У меня есть время выпить еще чашку чая», — сказал он. — «Спасибо, милая». Беатрис просияла. Годы спустя Йодора часто вспоминала одну простую истину. Никто и никогда не вызывал у ее матери такую улыбку, как отец. Она потянулась к кувшину для молока. «Ой, у нас закончилось молоко. Йодора, ты мне поможешь?» «Конечно», — сказала Йодора, неся на кухню кувшин. Она слышала, как ее родители тихо переговариваются. Юдора задержалась у двери, чтобы послушать то, что не предназначалось для ее ушей. «Не знаю, как я буду справляться без тебя, Альберт». «Ты справишься, моя милая. Дора хорошая девочка, она тебе поможет». «Но она всего лишь ребенок. Вот бы тебе не надо было никуда ехать». «Я знаю, я тоже этого хочу». «Как же ты там, Альберт? Что с тобой будет?» В голосе Беатрис появилась истерическая нотка, и слова сменились рыданиями. Юдора услышала, как стул отца заскрежетал по полу, когда он подвинулся к жене, чтобы утешить ее. «Все хорошо, моя милая. Все будет хорошо. Шш, не плачь. Ты должна быть сильной и пообещать мне, что при малейшем же намеке на опасность уедешь в Саффолк». «Обещаю», — приглушенно сказала она. Юдора подождала, пока рыдания матери стихнут, и только затем внесла молоко. Когда она вошла в гостиную, ее отец встал и улыбнулся. Он положил одну руку Беатрис на плечо, а другую протянул Юдоре. Девочка поставила кувшин с молоком и потянулась к отцу. Но Беатрис подняла глаза и вложила в руку Альберта свою ладонь. «Мои чудесные девочки», — сказал он. Из сада струились лучи солнечного света, и все было залито солнцем. Когда Юдора хотела найти утешение, она всегда вспоминала этот момент. Стоя рядом с отцом, она почти чувствовала исходящее от него тепло и ощущала себя такой любимой. Юдора проводила отца до поворота. Беатрис послушалась его совета и осталась отдыхать дома. Они знали, что такая длинная прогулка будет для нее чересчур утомительна. Пока они прощались, Юдора прыгала по мостовой. «Осторожно, не наступай на стыки между булыжниками, иначе тебя утащат медведи», — сказал Альберт с притворным весельем, когда они, шагая в ногу, вместе направились вперед по улице. Юдора слабо улыбнулась, но на самом деле у нее крутилось живот от волнения. Она взяла отца за руку. Он жал ее ладонь в ответ. И они пошли молча. Она мечтала, чтобы этот момент длился вечно, и больше всего на свете не хотела отпускать его руку. Альберт шагал ровным темпом. Когда они дошли до поворота, сердце Юдоры сжалось. «Можно мне пойти с тобой на вокзал?» Альберт опустил на нее глаза. «Прости, Дора, мама будет волноваться. Да и я тоже. Давай попрощаемся здесь, хорошо?» Юдора запаниковала. Они ведь даже не дошли до конца дороги. До него оставалось еще не меньше дюжины шагов. Альберт увидел, как она несчастна, и опустился перед ней на колени, положив руки ей на плечи. «Грех неизбежен, но все разрешится и сделается хорошо», — процитировал он. «Не переживай, Дора. Что бы ни случилось, я всегда буду рядом». Он коснулся ее сердца, поцеловал в щеку и пошел прочь. Юдора сморгнула слезы и вытерла глаза платком, проглаженным матерью всего день назад. Теперь она должна быть такой же храброй и сильной, как ее отец. Она быстро развернулась и пошла обратно к дому, больше всего на свете, стараясь избегать стыков между булыжниками.